Хонг, хонг, хонг. После того, как небесные кристаллы были стерты в порошок, наружу вырвалась ужасающая сила. Донг-донг-донг. Буря охватила весь его дантянь. Ужасающая энергия 10 небесных кристаллов вызвала цунами в его дантяне. Он был огромен. К счастью, у Лисиньдао было 10 миров, которые с легкостью бы справились с таким огромным количеством энергии. Волны энергии были направлены в 10 миров Лисиньдао. Хонг, хонг, хонг. Энергия была разделена на 10 миров и не смогла вызвать никаких плохих последствий. 10 миров поглотили энергию и вместо насыщения стали еще более голодными. Им требовалось больше энергии, чтобы они смогли слиться с Лисиньдао. Если это произойдет, Лисиньдао будет обладать бесконечной энергией. Тогда он сможет сказать, что станет непобедимым. Открыв глаза, Лисиньдао почувствовал легкое разочарование. Рассуждая логически, такая ужасающая энергия должна была помочь ему прорваться. Но правда заключалась в том, что прогресс с Лисиньдао был слишком медленным. 10 небесных кристаллов, разделенных на 10 миров, были подобны капле. Этого было слишком мало. Лисиньдао вышел из комнаты и посмотрел на прекрасный горный пейзаж. Однако он чувствовал себя не совсем хорошо. Седьмая, находившаяся неподалеку, почувствовала, что Лисиньдао чувствует себя немного подавленным. Она счастливо улыбнулась и сказала: «Небесные кристаллы не оправдали твоих ожиданий, это потому, что я слишком силен и мне нужно слишком много энергии, или эти небесные кристаллы слишком плохие, я почти не продвинулся вперед». Лисиньдао покачал головой. «Я знаю причину», сказала седьмая. Она схватила его за ладонь и сказала: «Это всего лишь обычные небесные кристаллы из небесного мира, так сколько же энергии ты хотел из них получить?» Лисиньдао посмотрел на седьмую. Его взгляд был нежным, но он ничего не сказал. Небесные кристаллы бывают разных сортов. Эти размером с большой палец имеют низкое качество, и в небесном мире они находятся на самом низком уровне. Обычные небожители используют их для торговли, сказала седьмая. Есть также кристаллы среднего, высокого и высшего качества. Если ты получишь несколько высококачественных кристаллов, то сможешь прорваться, седьмая хихикнула. Лисиньдао схватил ее за талию. Откуда могут высококачественные небесные кристаллы появиться в 9 небесах и 10 землях? Ты также знаешь, что мы находимся в 9 небесах и 10 землях. Я думала, что ты скоро решишь перейти в небесный мир, сказала седьмая. Не так быстро. Мои подчиненные еще не выросли. Если мы войдем в небесный мир, мы просто наткнемся на неприятности. Лисиньдао улыбнулся и взял седьмую за руки. Он не хотел отпускать ее, и они просто вместе смотрели на пейзаж. «Больно», — внезапно сказала седьмая. Лисиньдао отпустил ее руки, но быстро понял, что что-то было не так. Он даже не использовал силу, так разве она могла почувствовать боль? Седьмая хихикнула. «Отпусти мои руки, ты не можешь трогать их без разрешения». Лисиньдао беспомощно улыбнулся и посмотрел на седьмую, которая улыбалась, как цветок. Его лицо стало серьезным, и он протянул руку. «Дай мне свою руку». Седьмая посмотрела на Лисиньдао, и на ее лице отразилось разочарование. «Дай мне свою руку, или я рассержусь», — сказал Лисиньдао. Седьмая что-то пробормотала и нерешительно вложила свою руку в его ладонь. Лисиньдао схватил ее за белоснежное запястье, а затем посмотрел на горы. Туман делал сцену действительно прекрасной, и этот пейзаж был похож на иллюстрацию гор из сказок. «В будущем только ты сможешь держать меня за руку», — внезапно сказал Лисиньдао седьмой. Выражение его лица было торжественным и в то же время очень уверенным. Седьмая надулась. «Я не позволяла тебе держать меня за руку. Ты вынудил меня». Лисиньдао проигнорировал ее ворчание и продолжал держать ее за руку. «Когда никого нет рядом, тебе не позволено убирать от моих рук свои руки». Лицо седьмая покраснело, и ее глаза начали слезиться. «Ты действительно любишь командовать». Губы Лисиньдао скривились. Иногда ему приходилось командовать, чтобы седьмая не оставила его в дураках. Глава 396. Общее сведение о небесном мире. Лунный дворец. Семья Цинь. Место, в котором был заперт демон, было покрыто демонической энергией, и это потрясло всех в семье Цинь. Демоническая энергия покрыла половину луны, из-за чего некоторые трусы сразу убежали, но некоторые люди остались. Многие молодые люди молились за Цинь Мина. Он должен был уничтожить этого демона и позволить семье Цинь стабилизироваться. В полдень, когда Цинь Мин вышел оттуда один, все члены семьи Цинь были шокированы. Цинь Мин вышел из демонической энергии. Он был ранен. Несмотря ни на что, все выглядело так, как будто он уничтожил демона. Многие члены семьи Цинь с шоком и уважением смотрели на Циньмина. «Приветствую императора Циньмина». Старик опустился на колени, а его лицо было залито слезами. В его семье Цинь наконец-то появился император с прямым позвоночником. Более того, этот отважный император даже отправился и убил демона. Как он мог не заплакать? Внезапно все члены семьи Цинь опустились на колени и стали звать императора Циньмина. Циньмин хотел сказать правду, но когда он понял, что все думали, что он уничтожил демона, его мысли полностью изменились. В данный момент Циньмин хотел сформировать позвоночник у семьи Цинь, поэтому он не упомянул, что пригласил кого-то извне помощь. Пусть это событие улучшит дела семьи Цинь. Все члены семьи Цинь были взволнованы. Все те, кто бежал и хотел вернуться, были отвергнуты. Те, кто ушел, больше не считались частью семьи Цинь. Это помогло остаткам семьи Цинь сблизиться друг с другом, и все они начали упорно трудиться, чтобы стать лучше. Семья Цинь изо всех сил начала культивировать, но все это не имело никакого отношения к старику в мавзолее. После того, как Ли Синьдао убил демона и решил проблему семьи Цинь, старик изменился. Сакуры в мавзолее все еще цвели, они осыпали землю своими лепестками. Старик наступил на них и начал ходить туда-сюда в оцепенении. «Кто-то забрал сердце демона. Я должен сообщить об этом», – пробормотал старик. Он был полон ненависти. «Но я не хочу этого делать», – старик остановился. Он находился у входа в мавзолее в 3 милях от своей деревянной хижины. Слепой и мертвый старик, казалось, теперь мог видеть все. 100 000 лет назад демон был разделен небесным императором, но потому, что он беспокоился о безопасности, он запечатал части этого демона и отправил воинов небесного мира охранять эти части. Старик, казалось, начал вспоминать свое прошлое. Старик был заперт тут 100 000 лет. Он был здесь уже 100 000 лет. Он подавил свой уровень развития и держал его на вершине 9 небес и 10 земель для охраны Луны и Сердца. Он делал это в течение 100 000 лет. Этот небесный генерал больше не хотел этого делать. Он просто так потратил впустую 100 000 лет. Какой смысл был охранять сердце демона? Он был небесным генералом, и ему было суждено умереть на поле боя. Но за последние 100 000 лет у него не было такого шанса. Даже когда он захотел вернуться в небесный мир, его пожелания просто отвергли. Несколько десятков тысяч лет небесный генерал подавлял сердце демона, и оно даже не могло как-то ответить ему. В один момент небесные врата были закрыты, из-за чего люди из небесного мира не могли спуститься. В связи с этим небесный генерал больше не мог получать новости от небесного императора. Постепенно он перестал подавлять сердце демона. Демон начал разрушать свою тюрьму, а затем эти слабые люди из семьи Цинь сдались. Все это началось с него. Каждые несколько тысяч лет он менял тела. Большинство из них были стариками, которые не смогли бы прожить еще день. Как только он занимал тело, он начинал охранять мавзолей и стоял на его страже с холодным выражением лица. Он не мог вернуться в небесный мир. Небесный император был действительно силен. И если бы он осмелился ослушаться его приказа, он бы точно умер. Но небесный генерал не желал тратить здесь свое время. Из-за этого он усердно культивировал и ждал, когда демон вырвется и создаст проблемы в 9 небесах и 10 землях. Он хотел, чтобы он поднялся в небесный мир. Тогда он тоже сможет войти в небесный мир. Он также сможет отказаться от своей прошлой личности и начнет все заново. Единственная проблема этого плана – время. Этот план занял бы очень много времени, но теперь этот план был испорчен Ли Синьдао. Или, скорее, небесный генерал не ожидал, что кто-то такой сильный, как Ли Синьдао, сможет подавить сердце демона. Небесный генерал хотел спасти демона, но, подумав об этом, понял, что это было неплохим исходом. Сердце демона забрал Ли Синьдао, и небесный император не знал об этом. Но другие части демона определенно знали об этом, и в случае чего они придут в 9 небес и 10 земель. Скоро небесные врата снова откроются, и он сможет прокрасться обратно наверх. «Мне нужно уйти и найти прошлого меня», — глаза небесного генерала ярко засияли. Он шагнул вперед, и его тело ярко засветилось. Старое тело упало на землю. Около него же стоял небесный генерал, одетый в доспехи и держащий в руках копье. Но даже сам небесный генерал был стар и приблизился к концу своей жизни. Даже небожителям было трудно прожить больше 100 000 лет. Небесному генералу осталось жить всего 1000 лет. Он был стар. «Приказ небесного императора заставил меня потратить 100 000 лет впустую», — Небесный генерал стиснул зубы от ненависти. 100 000 лет назад он был молодым красивым подростком с огромным потенциалом. 100 000 лет спустя он все находился в том же царстве, когда был подростком, но ему осталось жить всего 1000 лет. Небесный император никогда не думал обо мне. В его глазах я всего лишь шахматная фигура, и у меня не должно быть собственного ума и мышления. Небесный генерал обиженно поднял голову и посмотрел в глубокий космос. Над 9 небесами находился небесный мир. Если бы он использовал всю свою силу, он сможет вернуться в небесный мир. Но старый небесный генерал не осмелился бы на это. Он слишком долго и слишком сильно подавлял свой уровень культивации, так что небесное бедствие определенно убьет его. В его нынешней ситуации он определенно не сможет с ним справиться. Он должен был увеличить силу своего тела. Но как? Небесный генерал был сбит с толку. Единственное, чего он с нетерпением ждал, так это того, чтобы демон пришел в ярость, а остальные его части вырвались на свободу. Затем он должен будет прийти на 9 небес и 10 земель для создания хаоса, что позволит людям из небесного мира спуститься в низшие миры. Тогда он сможет миновать все опасности и войдет в небесный мир. Но сможет ли его желание исполниться в течение этих 1000 лет? Небесный генерал нахмурился. Сможет ли он дожить до этого времени? Но был ли у него какой-нибудь другой выбор? Фью. Перед небесным генералом появились красные часы. Их красное свечение казалось слишком потусторонним, что мгновенно привлекло его взгляд. Глава 397. Гость из небесного мира. В банке вселенной Лисиньдао готовился к культивированию. Хотя ему не хватало энергии, он все равно продвигался вперед, хоть его прогресс и был чрезвычайно медленным. Но 7-я остановила его. «У нас новый гость». Лисиньдао улыбнулся и спросил. «Я его не знаю, не так ли?» 7-я покачала головой. «Этот человек из небесного мира». Лисиньдао был ошеломлен. «Из небесного мира?» Лисиньдао переоделся, надел маску и вошел в торговый зал. В торговом зале был старик с серебряным копьем в руках. Лисиньдао сразу узнал его. Это был человек из семьи Цинь, который вызвал у него странные чувства. Небесный генерал узнал Лисиньдао, и выражение его лица было наполнено шоком. «Вы на самом деле мастер банка вселенной?» Лисиньдао сел и сказал. «Я – хозяин банка вселенной. Раз уж вы здесь, что вы хотите получить?» Небесный генерал посмотрел на Лисиньдао с подозрением. «Вы всего лишь пиковый император, так что вы сможете мне продать?» Он был прямолинейным и не любил ходить вокруг да около. Уровень развития небесного генерала не был слабым. На самом деле, он был одним из сильнейших людей в 9 небесах. Он был даже сильнее Лисиньдао, и именно поэтому Лисиньдао заметил его только после того, как он подавил сердце демона. Так что в словах небесный генерал не было ничего удивительного. Лисиньдао не разозлился из-за того, что на него смотрели свысока. В банке вселенной можно купить все силу, сокровища, ресурсы, методы культивирования, а также продолжительность жизни. Глаза небесного генерала сфокусировались, и он уставился на Лисиньдао. «Вы только что сказали, продолжительность жизни?» Лисиньдао поднял руку и пригласил небесного генерала сесть. «Присядьте, и мы поговорим об этом». Хотя небесный генерал свысока смотрел на уровень развития Лисиньдао, он очень заботился о своей жизни. В итоге он сел. Он убрал свое копье и начал смотреть на Лисиньдао не моргая. Продолжительность жизни была тем, в чем он остро нуждался. «Сколько стоит год жизни?» – нетерпеливо спросил небесный генерал. Лисиньдао медленно произнес. «Все жизни зависит от того, сколько вам нужно и что вы можете дать, а также сколько вам осталось жить. Какой бы ни была цена, я куплю ее», — сразу же сказал небесный генерал. «Вам осталось жить около 1000 лет. Если вы хотите ее купить, цена будет очень высокой», — сказал Лисиньдао серьезным тоном. 7-я смотрела на это со стороны и улыбалась. Она знала, что Лисиньдао собирался обмануть его. «Поконкретнее», — сказал небесный генерал. Лисиньдао прищурился и сказал. «Небесные кристаллы, они у меня есть, и я могу отдать их вам». Небесный генерал вздохнул с облегчением и в глубине души начал воспринимать Лисиньдао еще хуже. Он хотел небесные кристаллы, что и следовало ожидать от человека из маленького мира. Лисиньдао покачал головой и сказал, «Ответьте после того, как подумаете об этом. Речь идет не о всего лишь нескольких десятков небесных кристаллов. Сколько вы хотите?» Тут же спросил небесный генерал. Ли Синьдао поднял палец. Миллион низкосортных небесных кристаллов должны быть поставлены в течение 100 лет. Фью. Небесный генерал встал и в ярости уставился на Ли Синьдао. «Ты хочешь ограбить меня?» Ли Синьдао небрежно сказал. «Это сделка. Тебе не хватает продолжительности жизни, и я продаю тебе то, что тебе нужно. В любом случае, миллион низкосортных небесных кристаллов – это не так уж много. В конце концов, ты пришел из небесного мира». Небесный генерал сердито уставился на Ли Синьдао и стиснул зубы. «Хотя я пришел из небесного мира, я здесь уже 100 000 лет. У меня осталось мало небесных кристаллов. У меня не даже 10 000 низкосортных небесных кристаллов». Ли Синьдао сказал извиняющимся тоном. «Если у тебя их нет, тогда мы можем только попрощаться». Небесный генерал был ошеломлен. Он не ожидал, что Ли Синьдао будет настолько решительным. «Подожди, тебе нужно что-то еще? Не проси у меня того, что я не смогу достать». Небесный генерал подавил свой гнев. Ли Синьдао постучал пальцами по столу и сказал: «Хорошо, поскольку ты из небесного мира, я предоставлю тебе условия, которые ты сможешь выполнить». Небесный генерал посмотрел на Ли Синьдао и прислушался. «Стань моим рабом на 1000 лет в обмен на 1000 лет жизни», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Пен». Небесный генерал пришел в ярость. Он встал и тут же хлопнул ладонью по столу. «Что за вздор? Небесный генерал потратил 100 000 лет на небесного императора и видел этого так называемого хозяина банка насквозь. Он поклялся себе, что больше не будет чьим-то подчиненным и будет хозяином своей судьбы. Помимо всего прочего, Ли Синьдао не был так силен, как он, и все же он хотел, чтобы он стал его рабом на 1000 лет. Что за нелепый вздор?» Ли Синьдао холодно посмотрел на него. «Это окончательный ответ?» Небесный генерал пристально посмотрел на Ли Синьдао, а затем медленно успокоился. Он покачал головой. «Я погорячился, но я действительно не смогу пойти на такое. Тогда, пожалуйста, уходи», — без колебаний сказал Ли Синьдао. Если он не был готов пойти на такую сделку, то он мог только попытать свою удачу в другом месте. «У тебя нет других условий?» Небесный генерал подавил свой гнев и задал новый вопрос. «У меня есть только 2 условия. Если ты сможешь выполнить любое из них, я буду рад продлить твою жизнь. Если ты не готов, тогда мы просто попрощаемся». Ли Синьдао встал и бросил красные часы небесному генералу. Затем он взмахнул рукавами и отослал небесного генерала прочь. Хонг. Небесный генерал не смог сопротивляться и исчез из торгового зала. Седьмая с любопытством спросила: «У него есть и другие сокровища. Они тебе не нужны? Все обычные сокровища уже есть в банке. Он, небесный генерал, так что он знает, где можно достать небесные кристаллы. Если он хочет прожить подольше, он вернется», — Ли Синьдао был уверен в своих словах. Седьмая кивнула. В точку. Его продолжительность жизни подошла к концу, а его тело старое. Он не осмелится вернуться обратно, так как молнии сразу же убьют его. Итак, помимо нас у него не осталось другого выбора, но если он станет изгоем и начнет культивировать по злым методам, это станет огромной потерей для него. Ли Синьдао ясно видел ситуацию небесного генерала и из-за этого дал ему еще одни красные часы, чтобы он смог вернуться. Седьмая подняла большой палец в сторону Ли Синьдао, а затем показала ему милое сердечко своими пальцами. Во дворце Луны появился небесный генерал и в шоке огляделся. Он сказал с недоверием: «В этом мире на самом деле есть такое таинственное место. Миллион низкосортных небесных кристаллов в течение 100 лет – это слишком много». Небесный генерал почувствовал, как у него разболелась голова. Он не был в небесном мире, так куда же он мог пойти, чтобы достать так много небесных кристаллов? Но стать рабом на 1000 лет, он не хотел этого. Он скорее умрет, чем станет рабом. Итак, он должен был достать эти небесные кристаллы, чтобы продлить свою собственную жизнь. Он держал красные часы, которые дал ему Ли Синьдао, и решительно посмотрел на огромный мир. «Мне нужно найти небесные кристаллы, чтобы я смог вернуться на свой пик. Только тогда он сможет подняться в небесный мир. Там он сможет прорваться и продлить свою жизнь». Глава 398. Конец контракта. Небесный генерал отправился на поиски небесных кристаллов. Ли Синьдао указал ему 2 пути. Он не мог выбрать путь раба, поэтому он мог думать только о том, как мог приобрести небесные кристаллы. «Если бы я был в небесном мире, миллион низкосортных небесных кристаллов были бы похожи на ничто. Я смог бы найти столько небесных кристаллов, что смог бы обанкротить банк Вселенной, Небесный генерал беспомощно вздохнул, думая об этом. К сожалению, это были 9 небес и 10 земель, а не небесный мир. Он мог только отправиться в путь на поиски небесных кристаллов. В банке Вселенной, после ухода небесного генерала, больше не появлялось гостей. Ли Синьдао спокойно культивировал. Он поглощал духовную энергию и собирал ее в своем Дантяне, а затем вводил в миры. Седьмая занималась делами банка Вселенной. Она отвечала за все в банке. Ли Синьдао ничем не занимался и никак не мешал ей вести дела. Седьмую же все уважали, потому что она приложила немало усилий, чтобы банк Вселенной пришел к нынешней точке. Она отвечала за рис, похожий на зубы дракона, и так как он собирался каждый месяц и часть со сборов уходила на подпитку драконьих вен, это занимало огромное количество времени, она также занималась сбором сведений о гостях, занималась казначейскими записями. Седьмая была действительно занята, ей было трудно найти время, чтобы пофлиртовать и поговорить с Ли Синьдао. Ли Синьдао все это не волновало, и он позволял седьмой заниматься всем самой. Он сам сосредоточился исключительно на культивировании. Во внешнем мире подчиненные Ли Синьдао усердно работали над решением контрактных проблем. Им было передано около 1000 контрактов, и у каждого подчиненного было несколько десятков контрактов. Все они усердно работали и выбивали старые долги. Большая часть из должников не хотела возвращать долги, а некоторые просто не могли выплатить компенсацию, так что они умирали один за другим. Среди них многие были выходцами из крупных фракций, секты аристократических семей. Их старейшины, старые предки и старшие были убиты, что порождало хаос в семьях. Они хотели отомстить, но не могли победить. Даже Ливу и Тянь Гуанмин были слишком сильны для них. У Ливуя был клинок повелителя, демоническая техника и демоническое энергетическое пространство, поэтому он очень быстро становился еще более сильным. Во время одного из процессов выбивания долгов он прорвался в царство Гроссмейстера и стал еще сильнее. Демоническое пространство в его теле теперь высвобождало больше демонической энергии, поэтому он продолжил культивировать, даже не останавливаясь, для укрепления фундамента. Каждые несколько дней он прорывался один раз. Через 15 дней большинство из них выбили долги, но это относилось только к тем, кто не был Тянь Гуанмином. Верно, Тянь Гуанмин не выбил все долги, но его нельзя было винить. В конце концов, Лунный Ангел передала ему все свои контракты. Тянь Гуанмин должен был сделать гораздо больше, чем все остальные. Более того, все контракты Лунного Ангела затрагивали культиваторов как минимум царства Гроссмейстера. Но Тянь Гуанмина не был культиватором царства Гроссмейстера. Он был только культиватором царства Эпоса, так что когда он закрыл свои контракты и увидел контракты Лунного Ангела, он был разочарован. Сможет ли он победить их? Определенно нет. Но мог ли он не пойти к ним? Нет. В итоге он начал приходить к должникам. Он решил быть более великодушным к тем, кто будет относиться к нему хорошо. Но никто из них не относился к нему хорошо. Некоторые из них начинали паниковать, когда узнавали, что он пришел к ним, чтобы взыскать долги, но когда они узнавали, что он был только культиватором в царстве Эпоса, они тут же решались убить его. Конечно, Тянь Гуанмин не был слабаком, он не мог победить большинство людей под руководством Ли Синьдао, но это было потому, что они были действительно талантливы и все были гениями. В итоге Тянь Гуанмин дрался с каждым таким человеком. Он сражался даже с теми, кто мог избить его до смерти. Но однажды он проиграл Тянь Гуанмина. В конце концов, каким бы опытным ни был Тянь Гуанмин, он не мог справиться с теми, кто был намного сильнее его. Конечно, Тянь Гуанмин не боялся быть избитым. Даже если он был избит, его навыки восстановления были очень приличными. Полагаясь на свою особую способность, Тянь Гуанмин либо избивал должников, либо сам был избит. Во втором случае он использовал свою непобедимую способность к восстановлению и брал врага изнеможением. Когда Тянь Гуанмин закрыл все контракты, его лицо распухло, словно у него была голова свиньи. Он выглядел довольно жалко. К счастью, его избивали не за просто так. К концу избиений Тянь Гуанмин умудрился прорваться в царство Гроссмейстера. «Если бы я не прорвался в царство Гроссмейстера, меня бы зарезали». Этот парень был таким сильным, Тянь Гуанмин выругался. Его последним противником был Гроссмейстер 9-й ступени. «Если Лунный Ангел не угостит меня едой, нет, 8 обедами, то все это я терпел напрасно», сказал Тянь Гуанмин. Теперь все его контракты были закрыты. Улыбнувшись, он вернулся в банк вселенной. Но когда Тянь Гуанмин вернулся, оказалось, что Ли Синьдао находился в уединении. Лунный ангел также стабилизировала свое развитие за закрытыми дверями. Тянь Гуанмин был опечален. После этого он передал кучу сокровищ седьмой и вернулся в свою комнату. «Мастер, я слышал, что лунный ангел прорвалась в царство императора. Ли Вуя привел свою сестру, чтобы навестить своего мастера». Тянь Гуанмин чувствовал, что лунный ангел была обычной лгуньей. Она действительно прорвалась в царство императора. Тянь Гуанмин был потрясен, как долго он ее не видел. Спустя всего несколько дней она прорвалась в царство императора. Что она ела? Почему она так быстро культивировала? Тянь Гуанмин завидовал ее успеху. Это правда, все говорят, что ее аура принадлежит культиватору царства императора, сказал Ли Вуя. Неплохо, теперь она у меня в долгу. Я позволю ей отплатить мне позже. Тянь Гуанмин удовлетворенно кивнул и почувствовал, что побои того стоили. «Мастер, вы пойдете в зал времени?» – спросил Ли Вуя. «Зачем? Это слишком дорого». Тянь Гуанмин покачал головой. «Я чувствую, что скоро прорвусь, поэтому я хотел бы закрыться там на 500 лет», – сказал Ли Вуя. «Снова прорвешься?» Тянь Гуанмин в шоке посмотрел на своего ученика. Его скорость культивирования была слишком быстрой, и это ставило его в невыгодное положение. Выбора нет. Чем больше людей убивает клинок повелителя, тем сильнее он становится. Это также придает мне сил. Вместе с моим пространством демонической энергии я смог достичь восьмой стадии царства Гроссмейстера. Я обязательно достигну девятой стадии и даже царства императора, уверенно сказал Ли Вуя. Глава 399. Свадьба мистера Мула. Ли Вуя собирался прорваться в царство императора. Это стало неожиданностью для Тянь Гуанмина. Он был его учеником, его единственным учеником. У них были хорошие отношения, и они были как семья. В конце концов, когда Ли Вуя был молод, Тянь Гуанмин защитил его и спас от опасности. И теперь, когда Ли Вуя собирался прорваться в царство императора, Тянь Гуанмин стал по-настоящему счастливым из-за этого. Но после того, как Тянь Гуанмин отослал его, он был немного подавлен, не из-за Ли Вуя, а из-за себя. Его ученик собирался достичь царства императора, а он, его мастер, только что вошел в царство Гроссмейстера. Он был просто слишком медленным. Тянь Гуанмин закрыл дверь и начал культивировать. Даже если он не сможет догнать своего ученика, он не мог отставать от него настолько сильно. Период культивирования продолжался более 2 месяцев. Банк Вселенной молчал более 2 месяцев. За это время гостей не было. Все культивировали, и никто не смел расслабиться. Даже Тянь Я и Ли Цинь, эти две молодые девушки, усердно культивировали. В конце концов, Ли Синьдао собрал 1000 вен духовной энергии, так что теперь энергии в банке было действительно очень много. Один простой вдох позволил бы человеку вдохнуть множество духовной энергии. Спустя 100 лет после того, как Ли Вуя вошел в зал времени, он прорвался в царство императора. Конечно, в это же время снаружи прошла всего 1 минута. Когда все узнали, что он прорвался, все почувствовали опасность. Ученик Тянь Гуанмина достиг царства императора, и если они не будут усердно работать, то будут уничтожены. Никто не хотел остаться у обочины дороги. Все они были талантливы, и если бы они сравнили свои таланты между собой, никто бы из них не выделялся на фоне других слишком сильно. Ламо, который был наименее талантлив, был отправлен под попечительство книги войны. Он изучал военные хитрости книги войны. Все те, кто остался рядом с Ли Синьдао, были талантливы. Итак, все его люди усердно работали, и итоговый результат был действительно шокирующим. Через 2 месяца, за исключением Тянь Я и Ли Цинь, которые все еще росли, почти все достигли 7-й или 8-й стадии Гроссмейстера. Многие достигли царства императора. В царство императора смогли прорваться Небесное Сердце, Гон Ю, а также несколько монстров. Тянь Гуанмин, который был 5-м ангелом, достиг только 6-й стадии царства Гроссмейстера. Конечно, он был доволен. Хотя он был не так хорош, как те, кто достиг царства императора, он не слишком сильно отставал от них. 2 месяца спустя все прекратили культивировать, не потому, что не хотели продолжать, а потому, что вот-вот должно было начаться первое радостное событие в банке Вселенной. Мистер Мул вот-вот должен был пожениться. Это было счастливое событие. Большинство подчиненных Ли Синьдао были холостяками. Только Гон Ю и Цубай флиртовали друг с другом. Так что, поскольку мистер Мул женится первым, Это стоило создания громкого праздника. Все перестали культивировать и начали украшать банк вселенной, чтобы он выглядел более благоприятно. Мистер Мул улыбался каждый день и благодарил всех, кого видел. Он был так счастлив, что улыбка просто не исчезала с его лица. Ли Синьдао тоже перестал культивировать. Он надел маску и появился на втором этаже торгового зала. Он посмотрел на мистера Мула в его красной мантии. Его персиковые глаза сегодня казались действительно красивыми. Ли Синьдао спокойно наблюдал за происходящим. Он вот-вот примет невесту. «Ты не будешь спускаться вниз?» Седьмая была очень хорошо одета, и сегодня она была самой красивой девушкой на свете. Ли Синьдао был одет в белое. Он стоял, заложив руки за спину, и сказал: «Я сейчас же спущусь». Седьмая улыбнулась и спросила: «Ты завидуешь?» Ли Синьдао кивнул и ничего не стал скрывать. «Верно. Я не знаю, когда моя мисс Седьмая согласится позволить мне надеть красную мантию». Лицо Седьмой покраснело. «Не думай об этом. Мы все еще только начали. Я еще даже не согласилась. А ты уже думаешь о браке?» Ли Синьдао серьезно кивнул головой и сказал: «Я не только думаю о браке, но даже думал о том, как мы назовем наших сына и дочь. Я даже думал о том дне, когда мы умрем, где нас похоронят и что будет написано на нашем надгробии». Седьмая с удивлением посмотрела на Ли Синьдао. Ее сердце было потрясено. Она действительно не ожидала, что Ли Синьдао будет думать так много и думать так далеко. С их культивированием они могли прожить очень долго, но Ли Синьдао даже думал о смерти. Это. Седьмая была действительно тронута, но она не хотела, чтобы Ли Синьдао это увидел. Этот плохой парень сказал такие трогательные слова. Он определенно хотел увидеть, как она плачет. «Сегодня у мистера Мула большой день, и все ждут, когда вы объявите об этом. Не упустите благоприятный час». Седьмая развернулась и ушла. Она действительно боялась, что если останется тут хотя бы на минуту, то не сможет удержаться и обнимет его. «Успокойся, еще не время», сказала сама себе Седьмая. На площади торгового зала вскоре появились Седьмая и Ли Синьдао. Когда они появились вдвоем, мистер Мул и остальные замолчали и с уважением посмотрели на Ли Синьдао. Ли Синьдао встал на платформу и сказал расслабленным тоном: «Сегодня у мистера Мула большой день. Так как он мой первый подчиненный, который вступил в брак, это стоит отпраздновать. Отправляйся за невестой. Завтра мы устроим праздник и поздравим молодоженов». «Спасибо, мастер». Мистер Мул был действительно тронут. Он опустился на колени и поклонился. «Иди, покажи себя семье этой женщины». Ли Синьдао махнул рукой. Команда мистера Мула была огромной. Две маленькие девочки шли впереди, а за ними следовали многие эксперты царства гроссмейстера и эксперты царства императора. Все подчиненные Ли Синьдао отправились поприветствовать жену мистера Мула. Пять золотых драконов тянули колесницу к золотой семье. Пять золотых драконов были теми пятью драконами, которые перепрыгнули через драконьи врата. В знак благодарности они решили помочь мистеру Мулу и сегодня тащили свадебную карету. Члены золотой семьи уже давно ждали этого момента. Когда они увидели приветственный отряд мистера Мула, они открыли ворота. Петарды и салюты начали взрываться в унисон, и это было действительно шумное и захватывающее зрелище. Конг. В долине драконов появился гигантский золотой дракон, чем ошеломил всех вокруг. Цзинюди возглавляет расу золотых драконов. «Я здесь, чтобы поздравить новую пару», сказал Цзинюди и рассмеялся. «Спасибо, брат». Мистер Мул с благодарностью сложил ладони в его сторону. Золотая семья была ошеломлена таким составом. Главный дракон пришел поздравить их. Пять золотых драконов тянули карету, и все те, кто следовал за ними, считались невероятными экспертами. Эта группа впечатлила золотую семью. Глава 400. «Пейте чай, пейте чай». Пять золотых драконов тянули одну красную карету. Это выглядело действительно властно и создавало потрясающую ауру. Все члены золотой семьи были поражены. Кем был мистер Мул, раз его карету тащили золотые драконы? Все в золотой семье встали на уши, когда услышали об этом. После того, как Фэн Лунцзи, одетая в свое свадебное платье, услышала эту новость, она с удивлением выглянула в окно. Ее прекрасные глаза тут же начали дрожать. Каждая девушка мечтала о свадьбе, и Фэн Лунцзи не была исключением. Но как бы она ни мечтала, она никогда не ожидала, что пять золотых драконов будут тянуть ее карету и на свадьбе будут присутствовать императоры. В этот момент ей действительно захотелось выскочить и обнять мистера Мула. К счастью, вбитые в ее голову манеры заставили ее успокоиться. Среди зависти и смеха она сидела на месте, и красная вуаль скрывала ее улыбку. Некоторые ранее насмехались над тем, что она была никому не нужна и была вынуждена выйти за животное, некоторые поздравляли ее на поверхности, но в темноте они оскорбляли ее за то, что у нее не будет чистого тела, некоторые говорили, что ее свадьба с животным запятнает честь золотой семьи. За эти несколько месяцев, проведенных дома, Фэн Лунцзи действительно увидела, какими фальшивыми могут быть люди. Она чувствовала себя действительно обиженной, но не могла постоять за себя. В конце концов, она просто не могла постоять за себя, но теперь лицо Фэн Лунцзи, скрытое за красной вуалью, улыбалось. Все те, кто издевался над ней, были шокированы. 5 золотых драконов тянули ее карету, и многие императоры пришли поприветствовать ее. Все это устроил ей ее муж. Фэн Лунцзи просто тихо сидела и смотрела на завистливые взгляды многих людей. Ее муж оказал ей столько чести, и как его жена, она не могла потерять лицо и сделать что-нибудь злобное. Теперь она будет беспокоиться о своем муже и защищать честь Банка Вселенной. Вскоре мистер Мул вошел в золотую семью. Первое, что он сделал, так это встретился со старейшинами и передал подарки. Он уже посылал подарки до этого, и сегодня он останется здесь на один день. На второй день он вернул Фэн Лунцзи в Банк Вселенной. Золотая семья не имела права входить в Банк Вселенной, поэтому праздник длился всего один день, пока мистер Мул был на территории семьи. В тот день, с утра до вечера, золотая семья была действительно шумной. Новость о свадьбе Фэн Лунцзи распространилась, и прибыло множество людей. Золотая семья устроила пир, чтобы поприветствовать гостей со всей округи. Только утром второго дня мистер Мул увел Фэн Лунцзи под грохот барабанов. Он обнял свою жену, наступил на тело золотого дракона и забрался в карету. Фэн Лунцзи раздвинула занавески и помахала на прощание своим родителям. Ее глаза были красными. «Ступай, так как ты вышла за него замуж, тебе нужно быть хорошей женой», глава золотой семьи махнул рукой со сложным выражением лица. «Отец и теща, мы вернемся», пообещал мистер Мул. Золотые драконы взмыли в воздух и помчались обратно в Банк Вселенной. Все 10 императоров выпустили свои ауры, устремились в небо и последовали за каретой. Вот так эта громкая свадьба закончилась для золотой семьи. Но для Банка Вселенной все только начиналось. Для мистера Мула и других праздник в золотой семье был просто необходимым процессом. Самое интересное должно было произойти в Банке Вселенной. Торговый зал был превращен в зал для проведения свадьбы. Ли Синьдао и Седьмая переоделись и спокойно ждали прибытия пары. Хонг, хонг, хонг. Золотые драконы взмыли в воздух и вошли внутрь пространства банка. Огромная толпа следовала за процессией. Когда золотые драконы остановились на площади, молодожены вышли из кареты. Мистер Мул и Фэн Лунцзи, взявшись за руки, подошли к Ли Синьдао. Они собирались преклонить колени, но Ли Синьдао остановил их. «Это день вашей свадьбы. Нет никакой необходимости становиться на колени». Фэн Лунцзи не знала, что делать. Она посмотрела на своего мужа. Мистер Мул твердо сказал: «Мистер Мул сегодня хочет выразить благодарность мастеру. Мастер похож на моих родителей. На моей свадьбе нет моих биологических родителей, так что вы, мой единственный старший, пожалуйста, примите наш поклон». Мистер Мул сразу же опустился на колени. Фэн Лунцзи увидела это и тоже опустилась на колени. Ее лицо было наполнено уважением. Ли Синьдао был тронут. Как и ожидалось, он помог нужному человеку. Мистер Мул не позволил радости овладеть собой и по-прежнему относился к нему с уважением. Тянь Гуанмин подошел и сказал: «Мастер, благоприятный час настал. Они должны поклониться небесам и земле». Ведущим свадьбы был Тянь Гуанмин. Он отвечал за все процессы. Ли Синьдао кивнул: «Вставайте, благоприятный час настал. Пройдите через этот процесс и станьте мужем и женой». Мистер Мул и Фэн Лунцзи встали и последовали за Ли Синьдао в торговый зал. Торговый зал был превращен в свадебный зал и выглядел невероятно. «Мастер, пожалуйста, сядьте», почтительно сказал Тянь Гуанмин. Ли Синьдао не стал отказываться и сел. «Седьмая, пожалуйста, сядь». Тянь Гуанмин протянул руку и пригласил седьмую. «Я тоже». Седьмая посмотрела на место рядом с Ли Синьдао и немного смутилась. Если она сядет туда, разве она не признает, что у нее есть какие-то чувства к Ли Синьдао? Только отец и мать могли сидеть на этом месте. У мистера Мула не было родителей, поэтому он позволил Ли Синьдао, который был его мастером, сесть туда. В этом был смысл, но что насчет нее? Седьмая выглядела очень застенчивой. «Если ты не сядешь, тогда я позволю сесть сюда другой женщине». Ли Синьдао не стал ее уговаривать и просто спровоцировал ее. Как и ожидалось, выражение ее лица изменилось. Она уставилась на него и усмехнулась, после чего села рядом с ним. Когда Тянь Гуанмин увидел это, он крикнул: «Давайте начнем. Первый поклон небесам. Мистер Мула и Фэн Лунцзи поклонились небу. Следующий поклон вашим старшим», — крикнул Тянь Гуанмин. Мистер Мула и Фэн Лунцзи обернулись и посмотрели на Лисиньдао. Фэн Цзюэ и Ливуя принесли чайные чашки и передали их друг другу. Они опустились на колени и передали чай Лисиньдао и седьмой. Лисиньдао посмотрел на них и улыбнулся. Он снял маску и открыл свое лицо. «Ух ты!» – воскликнул Тянь Гуанмин. Впервые он видел лицо Лисиньдао. «Дедушка так молод!» – воскликнула Тянь Я. Остальные закивали. Они не ожидали, что Лисиньдао окажется таким красивым. «Твоя бабушка седьмая тоже молода, так что если я не буду молодым, то я буду недостоин ее», — Лисиньдао улыбнулся. Седьмая сразу же уставилась на Лисиньдао. «Пей, пей», — сказал Лисиньдао седьмой. Глава 401. Зал наследия. Седьмая была немного раздражена и уставилась на Лисиньдао. Затем она посмотрела на пару и улыбнулась, после чего выпила чай. Тянь Гуанмин тут же закричал: «Муж и жена кланяются друг другу». Мистер Мула и Фэн Лунцзи встали и посмотрели друг на друга. На их лицах была радость и застенчивость. Затем они согнули спины и поклонились друг другу. «Поцелуй!» — внезапно крикнул один дракон. «Да, поцелуйте друг друга!» — крикнула лягушка. «Поцелуй, поцелуй!» Остальные присоединились к веселью и тоже начали скандировать одно слово. Фэн Лунцзи смутилась и спряталась в объятиях мистера Мула. Мистер Мул увидел, как все были взволнованы, и поцеловал ее прямо в губы. Это был поцелуй, от которого все одинокие люди почувствовали себя неловко. «Войдите в комнату, а мы устроим пир», — Лисиньдао встал и закончил церемонию. Как только Лисиньдао сказал это, никто больше не осмеливался вмешиваться в церемонию. «Мастер, ты собираешься выпить с нами?» — спросил Тянь Гуанмин. Но Лисиньдао отказался. «Развлекайтесь. Без меня все вы будете чувствовать себя более свободными. Но помните, не пейте слишком много», — Тянь Гуанмин пообещал. «Я буду присматривать за ними. Я приготовила вино, которое сварила недавно», — сказала седьмая. «Отлично», — глаза Тянь Гуанмина загорелись. После того, как он выпил его, он всегда думал о нем. На этот раз он наконец-то сможет выпить еще немного этого вина. «Идите и повеселитесь». Лисиньдао прогнал Тянь Гуанмина прочь. В радостном торговом зале остались только Лисиньдао и седьмая. Лисиньдао схватил седьмую за талию и сказал: «Пойдем со мной, пойдем посмотрим на твой цветочный сад». Седьмая мягко улыбнулась. «Недавно я увидел, что там расцвели какие-то цветы. Теперь твой сад является действительно красивым. Давай пройдемся до него». Они вдвоем взяли друг друга за руки и пошли в сад. Вскоре аромат проник в их носы. Ароматы десятков цветов, сплетенных воедино, не казались грязными. Вместо этого их сплетенный запах был уникальным и приятным. Некоторые цветы были чистыми, некоторые были яркими, некоторые были красочными. Лисиньдао держал седьмую за руку и не отпускал. Они просто смотрели на цветы. Пир к этому времени уже начался. Мистер Мула и Фэн Лунцзи вышли и начали приветствовать и разговаривать со всеми. Они то и дело поднимали свои бокалы и выпивали. Седьмая посмотрела на него задумчивым взглядом и воскликнула: «Прошло много времени с тех пор, как банк вселенной был так оживлен. Не волнуйся, в будущем тут будет еще радостнее», — твердо сказал Лисиньдао. «Я тебе верю», — седьмая подняла голову и мило улыбнулась. Она посмотрела на Лисиньдао. Сердце Лисиньдао по какой-то причине стало взволнованным. «Смотри, падающая звезда», — Лисиньдао указал за спину седьмой. Чмок. Седьмая не купилась на это, а вместо этого просто встала на цыпочки и поцеловала Лисиньдао в губы. «Это единственный ход, который ты знаешь», — спросила седьмая после поцелуя. Лисиньдао дотронулся до своих губ и сказал: «Не имеет значения, сколько ходов я знаю, и одного будет достаточно, если я смогу поцеловать тебя». Седьмая нахмурилась. «Ты просто извращенец». «Ну не надо», — несчастно сказал Лисиньдао и протянул руки к рукам седьмой. Седьмая хихикнула и бросилась бежать. «Я тебе ничего не говорила». На следующий день после пира в банке вселенной воцарилась полная тишина. Вино седьмой было таким крепким, что даже императоры напились, и все эти люди сейчас находились в глубоком сне. Лисиньдао не надел свою маску. С тех пор, как он снял ее в банке вселенной, отныне он не будет носить ее перед своими подчиненными. Конечно, когда он будет встречать гостей и врагов, он будет носить маску. И пока все спали, Лисиньдао в одиночестве бродил по горному хребту, и вскоре он направился в зал наследия. Прошло много времени с тех пор, как он приходил сюда в последний раз. Он не приходил сюда из-за того, что у него просто не было необходимости навещать это место. Но Ли Синьдао должен был прийти сюда сейчас. Зал наследия все еще был очень простым, и там было много бумажных журавликов, которые, казалось, издавали радостный звенящий звук из-за прибытия Ли Синьдао. Ли Синьдао улыбнулся и направился к горе. Горная тропа изгибалась. Ли Синьдао прошел мимо гробницы бога воина и увидел, что этот бог воина загорал на солнце. Чжао Ди увидел Ли Синьдао и улыбнулся. «Прошло много времени с тех пор, как ты приходил сюда в последний раз». Ли Синьдао улыбнулся. «Когда я приходил, ты ворчал, что я прихожу слишком часто. Теперь, когда я не приходил несколько месяцев, ты говоришь, что я давно не заглядывал сюда». Чжао Ди громко рассмеялся и сказал: «Ты довольно забавный, когда не впитываешь наши дао. Когда ты впитываешь его, ты наводишь ужас. Никто не может защититься от тебя, и многие думают, что ты высосешь их досуха». «Неужели я настолько ужасен?» — спросил Ли Синьдао. «Иди спроси это у бога меча, у монаха, у Чжун Байшина». Чжао Ди был раздражен. Ли Синьдао улыбнулся. «Раз ты так говоришь, у меня нет другого выбора, кроме как сразиться с тобой». Чжао Ди сказал: «Ты уже высший император. Ты не сильно отстаешь от меня, когда я еще был на пике. Ты постиг больше дао, чем я. Ты черпаешь из всех нас наши сильные стороны и объединяешь их для своего собственного пути». Ли Синьдао кивнул. Эти слова были правдой. Он объединял сильные стороны каждого, чтобы сформировать свой собственный путь. «Ты так много говоришь, потому что не хочешь со мной сражаться, верно?» Ли Синьдао громко рассмеялся. «Кто тут не боится тебя?» — пробормотал Чжао Ди. Ли Синьдао сделал вид, что не услышал этого. «Иди и позови бога меча. Бог меча сейчас не в хорошем настроении». Чжао Ди заколебался. «Я знаю. Давай просто пойдем и посмотрим на него вместе». Ли Синьдао был уверен в себе. Чжао Ди было все равно, так что он кивнул и пошел туда вместе с Ли Синьдао. Ли Синьдао знал, почему бог меча был опечален. После того, как Ли Синьдао рассказал ему о старике Тинчи, ему стало по-настоящему грустно. Ли Синьдао и Чжао Ди пришли к его гробнице, и, как и ожидалось, она была плотно закрыта, и в ней вообще не было видно никакого движения. Солнце сейчас было таким ярким, и это время было очень хорошим для принятия солнечных ванн. Однако бог меча похоронил себя в своем гробу. Глава 402. Ради идеалов бог меча и старик Тинчи сражались бок о бок. Они работали вместе и убили кучу небожителей, но вскоре бог меча умер, а старик Тинчи сам закрыл небесные врата и спрятал ключ. Но бог меча смог выжить благодаря банку вселенной, в то время как старик Тинчи умер. Именно из-за этого бог меча был в плохом настроении. Донг-донг-донг. Ли Синьдао протянул руку и постучал по гробнице бога меча. «Раз ты плохо себя чувствуешь, тогда выйди и поговори с нами», — сказал Ли Синьдао. Земля начала дрожать, и вскоре гробница открылась. Бог меча вышел из гроба. Он действительно был в плохом настроении, но поскольку пришел Ли Синьдао, у него не было другого выбора, кроме как поприветствовать его. Бог меча выдавил улыбку и спросил: «Хозяин банка, кажется, в хорошем настроении, позволь мне кое-что тебе показать». Ли Синьдао улыбнулся. Он не сказал причину, из-за которой он чувствовал хорошо, а просто кое-что достал. Ключ. Специальный ключ. Когда бог меча увидел его, он был ошеломлен. Это. Старик Тинчи закрыл небесные врата, и это ключ, который может открыть их. Ли Синьдао улыбнулся. «Как он оказался в твоих руках?» Бог меча был ошеломлен. «Младший брат старика Тинчи передал его мне, так что теперь я владелец ключа», — сказал Ли Синьдао. Бог меча взглянул на ключ и был по-настоящему удивлен. «Ты знаешь?» Бог меча внезапно посмотрел на Ли Синьдао. «Что?» — спросил Ли Синьдао. «Старик Тинчи и я, а также все наши друзья, знаешь ли ты, каким было наше желание?» — спросил бог меча у Ли Синьдао. Ли Синьдао покачал головой. Чжао Ди нахмурился. «Наше желание состояло в том, чтобы люди из небесного мира не смотрели на нас свысока», — твердо сказал бог меча. «Небесный мир смотрит вниз на девять небес?» — с любопытством спросил Ли Синьдао. «Конечно, такие люди, как мы, которые возносятся и попадают в небесный мир, становятся обычными рабочими, копают шахты, некоторые даже становятся рабами», — сказал бог меча с яростью. «Таланты вознесшихся проверяются, и те, кто не достигал порога, отправлялись на адские работы на тысячи лет». Взгляд бога меча был полон ярости. «И какой минимальный талант соответствует требованиям?» — С любопытством спросил Лисиньдао. Таланты делятся на 10 классов. Первый класс – самый лучший, а 10-й – самый худший. Люди, которые имеют талант вплоть до 5-го класса, проходят отбор, холодно сказал бог меча. Если вознесшийся имеет талант вплоть до 5-го класса, он сможет жить обычной жизнью, спросил Чжаоди. Он не вошел в небесный мир, когда был на пике своего могущества, так что он, естественно, ничего не знал о небесном мире. Нет, бог меча покачал головой. Бог меча вздохнул и сказал тяжелым тоном. Небесный мир холоден и жесток, закон джунглей там еще более жестокий, чем в 9 небесах и 10 землях. Несмотря на то, что там очень много ресурсов, вознесшиеся люди не могут жить обычной жизнью. После проверки таланта те, кто обладает талантом 6-го класса и хуже, будут жить очень плохой жизнью. Многие из них вынуждены отдать часть своей души и стать частью армии. Если они осмелятся сбежать, их души будут уничтожены. Это заставило Лисиньдао и Чжаоди замолчать. Многие из вознесшихся тратили множество усилий на культивирование, но когда наконец попадали в небесный мир, то, что они видели, было не совершенством, а ледяной жестокостью. Люди из 9 небес не имели права на хорошую жизнь. Руки всегда были слабее ног. В небесном мире люди с 9 небес и 10 земель даже не считались людьми. Старик Тинчи и я сбежали обратно и оскорбили одну фракцию. Они послали людей, которые должны были убить нас, а мы дали отпор. Это была кровопролитная битва, в результате которой погибло множество людей. Тогда я и умер, но я не ожидал, что у старика Тинчи и других хватит сил закрыть небесные врата. Бог меча был впечатлен. Ход старика Тинчи был безупречным. Он разорвал отношения между небесным миром и 9 небесами и 10 землями. Даже если они смотрели на них сверху вниз, теперь они не могли их потревожить. Пока небесные врата не будут открыты, небесный мир не сможет вмешиваться в дела 9 небес и 10 земель. Бог меча посмотрел на Лисиньдао и нервно спросил. «Хозяин банка, раз уж у тебя есть ключ, что ты собираешься делать?» Лисиньдао подумал об этом и сказал. «В будущем я открою небесные врата». Бог меча был потрясен. «Но зачем? Как только ты их откроешь, люди из небесного мира смогут спускаться, когда захотят. Хотя их сила не сможет превысить предел 9 небес и 10 земель, их будет очень много, так что они все равно будут считаться очень грозной силой. 9 небес и 10 земель снова окажутся под их властью», с тревогой сказал бог меча. Он не хотел, чтобы Лисиньдао совершил глупость. Лисиньдао улыбнулся и сказал с твердым взглядом. «Поскольку я хочу открыть небесные врата, я не позволю им делать всякие глупости. Я хочу увидеть того, кто осмелится спуститься вниз, когда у меня в руках будет меч». Лисиньдао был уверен в своей силе. Он не хотел, чтобы 9 небес и 10 земель были слишком долго отделены от небесного мира. Небесные врата были закрыты для того, чтобы 9 небесам и 10 землям ничего не угрожало, но это также означало, что каждый последующий год возносилось все меньше людей, ибо для этого культиватору нужно было пройти через небесную скорбь. За эти годы не так много людей смогло вознестись. Это не было хорошей новостью. Канал, ведущий к более лучшей среде для культивирования, был разорван. Это было действительно жестоким ходом по отношению к культиваторам. Что касается небожителей, Лисиньдао было все равно на них. Когда они придут, он будет здесь. Бог меча сказал, ты должен будешь убедиться к моменту открытия врат, что ты самый сильный. Лисиньдао уверенно улыбнулся. Ты думаешь, что я не стану таковым? Богу меча нечего было сказать на этот счет. Когда он подумал об ужасающей скорости продвижения Лисиньдао, об этой его ужасающей технике и его ужасающем таланте, по какой-то причине он стал гораздо больше доверять Лисиньдао. «Я помогу тебе», – твердо сказал бог меча и передал ключ обратно Лисиньдао. Он знал, что не сможет убедить Лисиньдао, и открытие врат было делом времени. Он мог только поддержать его. Лисиньдао взял ключ и сказал, «Ты мне очень помог, передай мне все свое дао, а также достижения в царстве императора». Бог меча улыбнулся. «Нет проблем, я передам тебе все. Когда небесные врата будут открыты, это позволит любому культиватору беспрепятственно пройти по небесному пути и спуститься как вниз, так и наверх». Бог меча был готов отказаться от всего, чтобы никто из небожителей не смог бушевать тут, внизу. «Поскольку ты думаешь о 9 небесах и 10 землях, я также передам тебе все свои достижения», сказал Чжаоди. Он был частью 9 небес и 10 земель и испытывал огромную благодарность к этой земле. и мы тоже», — монах и Чжун Байшень произнесли это в один момент. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Глава 403. Компания Хуася. У каждого из них было свое собственное понимание Дао, и все они решили передать его Ли Синь Дао. До этого они демонстрировали свои навыки от уровня к уровню, чтобы Ли Синь Дао смог прогрессировать и создать свой путь. Но теперь каждый использовал свои самые сильные понятия Дао, вообще ничего не скрывая. Ли Синь Дао испытывал огромное давление, но он также изо всех сил прогрессировал. Он обладал всевозможными глубокими понятиями Дао, которые намного превосходили понятия обычного культиватора царства императора. Он сражался один против четырех и был полностью погружен в битву. За пределами банка вселенной, мир, занимавший второе место в девяти небесах, кроме небесного неба, он никому не уступал. Небесное небо было вершиной в девяти небесах. За второе место боролись два мира, огромное небо и падающее небо. Эти два мира боролись за второе место. Четвертым небом считалось пламенное небо. За пятое и последующие места конкуренции не было. Холодное лунное небо считалось 8-м небом, а адское небо – 9-м. Рейтинг был предельно честным и правильным. Только второе место оспаривалось двумя небесами. Площадь небесного неба была в несколько раз больше площади холодного лунного неба, а духовная энергия небесного неба также была в десятки раз лучше холодного лунного неба. В конце концов, это небо было очень близко к небесному миру. В уголке огромного неба Чжун Цзы сидел на большом камне со сложным выражением на лице. «Мы так долго искали, но ничего не нашли. Ты что-то делаешь не так?» – спросил демон. «Ты сказал идти на восток, и мы пошли на восток. Ты сказал подняться в небо, и мы поднялись в небо. Ты сказал в океан, и мы нырнули в океан. Прошло так много времени, а мы не смогли найти даже одного столпа бога демонов. Так разве ты не должен предстать перед господином?» Чжун Цзы был раздражен. «Это не имеет смысла. Мы зашли так далеко и все еще не смогли почувствовать столпы бога демонов. Неужели они действительно не в огромном небе?» Демона это озадачило. За эти несколько месяцев, помимо сосредоточения на культивировании, в плане поиска столпов бога демонов, ты ничего не сделал, сказал Чжун Цзы. Чепуха, ты не смог найти ни одного столпа и обвиняешь в этом меня, демон был раздражен. Ты обещал господину, что обязательно сможешь их найти, сказал Чжун Цзы. Демон открыл рот, но ничего не смог сказать. Я думаю, ты просто солгал господину, пробормотал Чжун Цзы. Хорошо, теперь мы одно целое. Если я буду наказан господином, ты сможешь отомстить? Спросил демон у Чжун Цзы. Но если мы не сможем добиться никакого прогресса, господин поймет, что ты солгал ему. Когда господин придет в ярость, мы умрем. Чжун Цзы был обеспокоен. Демон встал и посмотрел на гористый мир. Он пробормотал. Я видел, как сюда упали столпы бога демонов. Их кто-то забрал? Душа Чжун Цзы выплыла наружу и спросила. Другие смогут забрать сокровища внутри столпов? Нет, столпы бога демонов защищены многими техниками, и помимо того, что они очень прочные, люди без особых знаний не смогут использовать их, демон покачал головой. Именно из-за этого он поклялся Ли Синь Дао, что сможет найти их. Обычные люди не смогли бы использовать их, и их нельзя было уменьшить, так что как-либо использовать или спрятать их было невозможно. Даже если бы кто-то нашел их, они не смогли бы ими как-либо воспользоваться. Разве что люди из мира демонов или небесного мира могли забрать столпы. Это не может быть совпадением, пробормотал демон и запаниковал. Если люди из небесного мира или мира демонов действительно забрали их, тогда он не сможет выполнить свое обещание. Когда придет время, хозяин банка убьет их. Именно поэтому он был так встревожен. Чжун Цзы вдруг о чем-то задумался и предложил. Если мы не можем найти их, тогда давай купим информацию. Купим информацию, глаза демона загорелись. Он был запечатан в течение 100 000 лет, и его ум стал таким дрянным. Он забыл, что мог купить кое-какую информацию. Верно, я очень много раз покупал информацию, и теперь многие меня знают. Они предоставят мне скидку, и у меня даже есть членская карточка, сказал Чжун Цзы. Членская карточка, все настолько продвинулась вперед, демон был потрясен. Все развивалось так быстро за эти 100 000 лет, конечно, я являюсь золотым членом одного клуба, и у меня есть свой специальный менеджер. Эта разведывательная организация возвышена над всеми остальными организациями. Она полагается прежде всего на своих людей, которые есть в каждом уголке любого мира, Чжун Цзы был в восторге. Он велел демону достать золотую карточку из его хранилища. Увидев золотую карточку, демон был ошеломлен. «Кроме золотой карты, какие еще есть карты?» – спросил демон. «Все начинают с серебра, затем идет золото, затем хрусталь, а затем идет черная карточка», – объяснил Чжун Цзы. «Почему черная карта самая лучшая?» – спросил демон. «Черный цвет символизирует благородство. Кристаллу зачастую является подделкой», сказал Чжун Цзы. «Эта разведывательная организация придала смысл даже таким вещам?» Демон был ошеломлен. «Это он отстал от мира? Или это просто мир стал слишком безумным? Это крупная сетевая компания, которая работает во многих отраслях и выпускает множество различных продуктов. Всего за 10 лет она охватила все небеса и стала поистине крупной компанией», сказал Чжун Цзы с гордостью. «Посмотри на эту золотую карточку. С ее помощью я могу не только купить информацию намного дешевле, но и смогу получить хороший сервис от всех предприятий этой компании». Чжун Цзы был доволен тем, что был частью такой хорошей компании. «И что это за компания?» – спросил демон. Он понял, что теперь существовало множество вещей, о которых он не знал. Чжун Цзы подумал немного и сказал: «Я точно не уверен, но эта компания называется Хуася, а точнее акционерское общество Хуася. Она появилась 10 лет назад и очень быстро стала сильнейшей организацией во всех небесах. Она зарабатывает огромное количество средств каждый день». «Что это за название такое?» «Такое странное», — сказал демон. «Не волнуйся из-за этого. Давай спросим, есть ли у них информация о столпах бога демонов или нет», — предложил Чжун Цзы. «Хорошо, пойдем спросим». У демона не было иного выбора, так что они могли только задействовать этот метод. Глава 404. Талант. Компания Хуася всего за последние 10 лет превратилась в огромный конгломерат, и она присутствовала не только в одном секторе экономики, а во всех секторах сразу.